Глава 5. 1 мая по времени Туры. Нижний мир. Максимилиан Трот. Дело шло к полудню, когда стальное небо почернело от птиц. Трот, замыкавший группу, на бегу проследил за суматошным кружением. Тысячи пернатых, больших и малых, поднимались из леса в паре километров и впереди, и позади, и по бокам, и перехватил острый взгляд Четтери. Дракон качнул головой и потянул носом воздух. «Проверю». Он ускорился, подпрыгнул, цепляясь за выступ коряжистого высокого папоротника, полез вверх, как белка. Макс, не останавливаясь, сместился ближе к принцессе, но та, коротко взглянув на него, даже не запнулась, сосредоточенно и молча побежала дальше, сберегая дыхание. Сумка плотно прилегала к телу, крылья помогали рукам, ноги были расслаблены, марш-броски на жаре она теперь выносила не хуже иного спецназовца. И только расширившиеся от всплеска адреналина зрачки и бледность показали, что от Алины ничего не ускользнуло. Трот много раз уже видел такую реакцию, потому что 3 последних дня после встречи с Мелькадерой и внезапного послания от Алекса приходилось прорываться с боем сквозь лес. Макс потерял счет группам ловчих, от которых удалось ускользнуть, петляя, уходя глубже в лес и возвращаясь обратно к реке, ночами пробираясь по кромке обрыва под носом у стрекоз. Но не от всех получилось убежать. И несколько отрядов лорташцев на охонгах навсегда остались удобрениями для папоротников. Он перестал даже пытаться подсчитать, сколько раньяров кружит над лесом и скольких удалось уничтожить. Последнее нападение всадников на стрекозах произошло около 2 часов назад, утром, когда беглецам пришлось прижаться ближе к обрыву над рекой из-за заболоченной местности. Отбились, но раненый Четом раньяр рухнул прямо на склон, и это означало, что об их местонахождении теперь в точности до километра знает вся вражеская армия, остающаяся около порталов. После стычки с Мелькадерой оно и так перестало быть секретом, но до сих пор плотный папоротниковый лес хорошо помогал прятаться от преследователей и укрывал уничтоженные группы. Пока враги обнаруживали, что какой-то из отрядов не подает сигналов, удавалось убежать далеко вперед. Было бы хорошо не бежать, а лететь, но крыло у принцессы после ранения Мелькадерой еще было слабым. Алина могла парить 2-3 минуты и затем сваливалась на землю, поэтому крылья оставляли для преодоления оврагов и других препятствий. В минуты затишья Макс пытался научить ее ставить щит. Целительство принцессе давалось все лучше, а значит, кровь откликалась все сильнее. Но то ли отсутствие возможности сконцентрироваться давало о себе знать, то ли то, что из всех дар теней, которых Трот знал, щиты удавалось ставить лишь самым опытным, но у Алины ничего не получалось, не хватало силы. Принцесса резко вильнула в сторону, потому что мимо промчалось стадо косуль. Мхи словно ожили, по ним метались туда-сюда вынурнувшие из многочисленных норок крысозубы. Сверху раздался свист, и Алина прижалась к дереву, расширенными глазами наблюдая, как сразу несколько огромных пауков, не обращая внимания друг на друга и на живность вокруг, прыгают по кронам в сторону реки. Но навстречу от обрыва спешил еще один лорх. Снова помчались косули, огибая папоротник, у которого остановились беглецы. Кабанчики, мелкие хищники. Некоторых Макс и не опознал. Звери бежали со всех сторон, сталкиваясь, мечась по лесу. Невыносимо орали птицы, и к этому ору присоединился знакомый гул. Над лесом неспешно шеренгой летели раньяры. Всадники вглядывались вниз, и Трот прильнул к стволу рядом с принцессой. За Чета он не беспокоился. Если тот не захочет, его и в упор не увидит. «Что происходит, лорд Макс?» — прошептала Алина, тяжело дыша и приподнимая ступню, на которую пытался вскарабкаться крысозуб. Рука принцессы снова сжимала рукоять ножа. Все эти дни Алину оберегали, не подпуская к ней врагов, да и она, понимая, что скорее помешает, не лезла в бой. Но Трот видел в ее глазах, что она готова убивать. «Похоже, пожар», — ответил Макс, глядя на сизоватую дымку, которая медленно затягивала лес. «Потянула гарью. Попейте», — приказал он, сам открывая свою флягу. «Видимо, ближайшие часы нам будет не до этого». В шагах в 30 от них, на красочной и манящей зеленью полянке, вдруг вздыбилась земля. Вехенд, выпростав жвала, спешно захватывал пласты земли по краям своей ловушки и выкидывал по кругу горкой, создавая земляной вал. Алина смотрела на это, механически глотая воду. Услышала шорох, подавилась, закашлялась и отпрыгнула в сторону, роняя флягу и сжимая в руке нож. «Это всего лишь я». По стволу спустился Четыре, перебравшись к ним по кронам. Алина передернула плечами, с облегчением выдохнула и подняла флягу. «Лес подожгли по кругу со всех четырех сторон. Путь к реке отрезан», — сообщил мастер, тоже сделав несколько глотков. «Ветер сейчас от реки, огонь идет сюда. Очень быстро». «На Лортахе пожары сокрушительные и быстро распространяются», — хмуро кивнул Трот. «Из-за того, что много смолы в папоротниках. Правильнее бежать вдоль линии огня, но раз нас замкнули в кольцо, нужно сдвигаться глубже в лес». Чет мотнул головой не вдоль реки, куда лежал их путь, а перпендикулярно. «И пытаться выбраться, пока там могут оставаться хоть какие-то проходы. Если повезет, выйдем на ручей, тогда спасемся по руслу. Но лучше бы вернуться к оврагу с речушкой на дне, который мы прошли утром. Один бы я успел, но...» Он бросил взгляд на Алину. «Другого выхода ведь все равно нет», — сказала она чуть дрогнувшим голосом, но неуязвленно, спокойно принимая, что слабее. «Никто не гарантирует, что мы найдем проход в огне или какой-то новый ручей, правда?» Трот развернул карту, которую нарисовала Адекра, вгляделся в нее. Они определяли свое местонахождение, считая овраги. Уже 7 было преодолено после скал, в которых находилось жилище Мелокардеры. «Вот овраг», — Макс говорил быстро. «И если верить Одекре, та же речушка, прежде чем впасть в него, пересекает лес с нашей стороны. К нам она ближе, чем овраг. Карты неточные, русло может быть куда дальше линии огня, но до оврага мы точно не добежим. Если речку не найдем, будем искать проход в пожаре, хотя и с той стороны нас наверняка ждут». Запах дыма становился невыносимый. Деревья в 30 шагах уже казались окутанными плотным туманом. «Ждут, конечно», — откликнулся Чет. «Со всех сторон за огнем висят тучи раньяров. Но со стрекозой я могу справиться и в этом обличье». Он похлопал себя по животу. «А с огнем нет». Они быстро разодрали одну из рубах, подаренных гостеприимными Тимавеш из долины богини Хиды, смочили длинные тряпицы водой, обмотали лица так, чтобы закрыть рты и носы. Дыма все прибавлялось, живность, окончательно обезумев, врезалась друг в друга, забивалась под корни. Принцесса была настолько тиха и бледна, что Макс коснулся ее крылом. «Не бойтесь», — сказал он, — «выберемся». Она на секунду прикрыла глаза. Веснушки над краем повязки на бледной коже выступали особенно ярко. «Я не боюсь огня, лорд Трот», — ответила она сипло. «Я боюсь за вас». Они остановились минут через 40 бега, кашляя и задыхаясь. Макс оглянулся. Вокруг кишело зажатое между двумя полосами огня зверье. Животные уже впали в шок и бродили в дымной мгле стаями туда-сюда. Крысозубы облепляли стволы. Впереди, как свечки, полыхали папоротники, рушась на землю и стреляя смолистыми язычками, поджигая траву. Дым казался уже не сизым, оранжевым. Видимость снизилась до нескольких метров, а полуденное солнце мелькало белым пятном в черных клубах. Позади, перепрыгивая с кроны на крону и все ускоряясь, с гулом неслось пламя. Вот-вот накроет и спустится вниз по стволам. А сверху то и дело мелькали раньяры. Даже если бы у принцессы нормально функционировало крыло, не перелететь, схватят. Хотя, если вокруг будет огонь, Макс поможет ей подняться и попробует прорваться с ней. А Чет справится или нет? Алина кашляла и не могла остановиться. Они все кашляли. Четыре снова поднялся на вершину папоротника, затем быстро спустился вниз, прижался к стволу, опять сверху пролетела стрекоза. «Если река и есть, то только там». Тяжело дыша, мастер кивнул чуть в сторону и вперед, на уже выгоревший проход между двумя пылающими папоротниками. «Там пожар полосами. Возможно, как раз по берегам речки». «Моего щита хватит, чтобы прикрыть нас от огня», — просипел Трот. «Но не от дыма. Можем задохнуться». «Мы и здесь задохнемся», — подала голос Алина. Глаза у нее были красными от дыма, лоб мокрым, волосы сбились в колтуны. Некогда было расчесываться. «Почву под ступнями щит тоже не охладит», — добавил Трот. Нужно защитить подошвы. Нужно. Четтери закашлялся. У какого из этих папоротников самая прочная древесина? Макс огляделся. У них с Четом мысли шли в одном направлении. «Из тех, что я знаю, у этого», — сказал Трот, вытаскивая из воздуха один из клинков Дезеид. Чет тоже достал клинок, и они за пару минут нарубили 6 длинных кусков коры, длиннее и шире ступни. Затем привязали эти подошвы к ногам. Да, тряпки прогорят, да, защитит ненадолго, но защитит. На смачивание тряпок на лица ушла последняя вода, а затем Макс взял Алину за руку, подождал, пока приблизится Чет, и накинул щит. И они шагнули в пылающую тьму. Сразу стало так жарко, что высохли губы. Под ногами похрустывала зола, дым выедал глаза. Макс двигался зигзагами, приходилось переступать через уголья, в которые превратились огромные стволы, пробираться под пылающими кронами и молиться, чтобы на щит не рухнул гигантский папоротник, потому что пробьет и ничего уже не спасет. Принцесса дышала так шумно, будто была в предобморочном состоянии. Впрочем, у Трота тоже мутилось в голове, и ноги заплетались. Он то и дело мысленно взывал к жрецу, но холодок в сердце оставался спокойным. Вечный ворон после посещения долины Хиды-роженицы себя еще не проявлял. То ли слишком глубоко спал, то ли считал, что пока птенцы могут справиться и без его участия. Пролетевшего над ними Раньяра потоками воздуха швырнуло влево, вправо, и вдруг одно его крыло скукожилось от жара, и он рухнул где-то далеко. Остальные стрекозы поднялись выше, и к лучшему, меньше вероятность, что увидят беглецов. За спинами загудело, долетел подпал от большой реки, оставшейся далеко позади, встретился с пожаром, через который они шли, начал поглощать те деревья, что из-за избытка влаги в коре горели неохотно, медленно. Через пару сотен шагов они вышли на нетронутую огнем полосу. Реки не было. Отдышались, пошли дальше и уперлись в настоящую стену огня. Ни прохода, ни обхода. Принцесса судорожно вдыхала и выдыхала. Не от страха, а от удушья. «Поднимай ее», — приказал Чет. «Я вернусь назад, попробую обойти по кронам. Одному мне будет проще». «Подожди», — прохрипел Трот. «Отдай Алине сумку. Есть риск, что останешься без вещей. И встань еще ближе». Сил не было объяснять, и Четтери, не спрашивая ничего, действительно перевесил на принцессу поклажу. Трот прошептал два слова молитвы, обращаясь внутрь, к себе, одновременно накрывая дракона отдельным щитом, и горящие деревья по кругу от него шагов на 30 осели мелкой гнилисто-влажной пылью, а дым обернулся сажей, хлопьями опавшей на землю. Воздух на какие-то мгновения очистился, и беглецы задышали жадно, сипя и откашливаясь. Но снова потек по очищенной полянке дым, и снова они надели повязки. Алина смотрела на Макса, стискивая его ладонь. От нее наполнял его вены жар, который не палил, как пожар вокруг, а питал. Чет изумленно подцокал языком. «Направлено вперед, не можешь?» Трот покачал головой. «Только так». Дальше они двигались так же, перебежками, отряхивая тлеющие подошвы и останавливаясь, когда окружал огонь, чтобы Макс мог истлить стволы вокруг, или когда начинало не хватать кислорода и срочно нужно было подышать. Шли долго, очень долго, а реки все не было, и края огню не было видно. Трот чувствовал, что слабеет, что жар, идущий от принцессы, становится все прохладнее, но не жалел ни себя, ни ее, потом пожалеет. Сейчас нужно было выживать.